Ночью Баобабова куда-то уходит. Я могу только догадываться, куда. Возвращается злая и недовольная. Тихо, стараясь не разбудить меня, ворчит про бюрократов и дурацкие двери, которые не хотят открываться. Делаю вид, что сплю. Вступать в глупую полемику с прапорщиком не желаю. Раз закрыто, значит, так положено. Вмешиваться в жизнь миров за дверями нельзя, ни с моральной, ни с геополитической точек зрения. Все должно идти своим чередом. Утро не приносит радостного возбуждения. Напарник хмурый и невесел, без предварительной разминки заходит на очередной круг проб и ошибок. Теперь движения прапорщика Баобабовой не так уверены, как вчера. Перед тем, как дернуть за очередной рычаг или нажать кнопку, долго думает, закрыв глаза. Чувствуется в Марии какая-то неуверенность, а может даже страх. Ничего не получается. Что-то подсказывает, мы движемся не в том направлении. Упущена важная мелочь, но какая? Никто не подскажет. Все умные ребята смылись в неизвестном направлении, даже воздушно-десантный полк. Ближе к обеду проверяем запасы продовольствия. Осталось две банки яблочного пюре и пачка макарон. В косметичке Баобабовой отыскалась пара конфет и початый тюбик земляничной зубной пасты. При известной сноровке и отсутствии аппетита припасы можно растянуть месяца на три. Сложнее с водой. Здесь у виселицы родников и естественных источников воды нет. Плюю на приличие и отправляюсь на поиски водопоя к остальным дверям. Баобабова со мной не идет. Понятно, почему. Ночью не на луну смотреть ходила. Как и следовало ждать, попытки вскрыть какую бы то ни было дверь ни к чему не приводят. Я ясно слышу рев динозавров, завывание вьюги, свист стрел и скрип золотого пера. Но на мои призывы, стуки и скрежетания никто не отзывается. Дорога в странные миры открылась нам только раз. Баобабова застает меня посередине коридора. Пытаюсь ногтями отодрать с пола плитку. Популярно объясняю, что таким образом пытаюсь положить начало рабочей яме, из которой впоследствии вполне может получиться артезианская скважина. Мария взваливает меня на плечи и относит к ненавистной виселице, после чего, оставив на мое попечение косметичку, уходит. Возвращается через 3 часа. Бронежилет утыкан стрелами, лицо перемазано грязью, коленки в ссадинах, на свинцовой трубе следы крови. Баобабова сваливает на пол динозавровую ножку приличных размеров, ставит на пол деревянное ведро кумыса и затаскивает в зеркальную комнату чугунную буржуйку с дарственной надписью человека, постоянно скрипящего с пером. Как она это сумела добыть, не рассказывает. Но по выражению глаз ясно, что второй раз за продуктами прапорщик не пойдет. На 7-е сутки испробованы все комбинации использования рычагов и кнопок. Ясно, что мы с напарником работаем впустую. Включение виселицы было или запланировано заранее, или мы что-то пропустили. Но повторять многодневный перебор больше нет ни сил, ни желания. Хочется умереть. «Лесик!» — шепчет Мария, тупо пялясь в зеркальный потолок. Напившись перебродившего кумыса, мы валяемся на полу. «Как думаешь, нас ищут?» «Обязательно!» «Это чистое вранье. И мы оба об этом прекрасно знаем. Зона, на которой происходят непонятные события, с которой не возвращается масса народу, наверняка объявлена карантином. Это значит, что не летят сюда самолеты и не ходят даже поезда, не говоря о собачьих упряжках и дирижаблях. Бескрайние просторы, внутри которой находится аномальная таежная зона, обнесена высоким забором, огорожена красными флажками, и часовые на вышках прицельным огнем лупят по нарушителям. Больше всего угнетает тишина. В зеркальной комнате прекрасная изоляция. Из звуков только сопение баобабовой. Да мое слабое лейтенантское дыхание. Уверен, когда за нами придет смерть, мы не услышим ее шагов. Чтобы хоть как-то избавиться от тишины, начинаю постановать русские народные песни. Давно замечено, чем хуже настроение у молодого лейтенанта, тем протяжнее русская песня. А если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так? Баобабова со мной полностью согласна. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Постановаем хором, там поймешь, кто таков. От избытка чувств швыряю свинцовую трубу в ненавистную конструкцию на постаменте. Труба весело звякает, сталкиваясь о выступающие металлические предметы, и застревает в переплетении рычагов. Виселица взрывается фейерверком огней, закручивается, словно детская карусель, сверкает блестками хромированных деталей. Радужное пятно выворачивается наизнанку и превращается в дыру. «Ты что сделал?» — вопит Баобабова, глядя на свои окровавленные от нескончаемого перебора комбинаций ладони. «Ты что нажал?» «Ничего», — развожу руки. «Она это сама поехала». Рабочее состояние возвращается, забыт голод и жажда, забыт вкус несоленого мяса и кислый привкус скисшего молока. Остается только желание разобраться в чертовщине, которая творится с виселицей. «Ничего не трогай», — предупреждаю Марию. «Когда еще свинцовая труба так удачно ляжет?» Машка ничего и не собирается трогать. Стоит столбом, пялится на переливающуюся радугой дыру. Труба ни при чем. Сейчас Баобабова скажет, что и мой великолепный бросок тоже ни при чем. Да если бы я не догадался мастерски швырнуть подручное средство. Я поняла, поняла. Прапорщик Баобабова возбужденно откусывает кусками накрашенные ногти. «Ты пел, понимаешь? Мы пели, про горы пели, поэтому дыра и появилась». Основной особенностью сотрудников отдела ПИ является тот факт, что мы можем отказаться от собственной точки зрения ради справедливой версии товарища. «Да-да-да», — шепчу я, — «а в прошлый раз мы захотели попасть в конференц-зал и попали?» «А все эти рычаги — пустая обманка!» Весело смеется Баобабова. «Как все просто, как все легко! Надо только пожелать! Впрочем, чего еще ожидать от наших ученых? Так мы идем в горы?» «Горы — это хорошо!» Горы — это просто великолепно, но гора горе рознь. А вдруг там обвалы? А вдруг лавины? Мне не хочется оказаться на вершине самой высокой горы без теплой одежды и ледоруба. Решаем проверить дыру. Баобабова привязывает боевую свинцовую трубу к ремню и спускает данную конструкцию в переливающееся пятно. Через пару секунд втаскиваем обратно, вместо трубы кусок льда. Единодушно сходимся на том, что погодные условия на той стороне дыры для нас непригодные.